Джордж Вильерс там какой-то... О, просто глаз не оторвать. Может быть, самый красивый мужчина на свете. Или Рубенс польстил заказчику, или... Или не зря королева Анна Австрийская напрочь теряла из-за него голову. Интересно, было у них что-то, ну, кроме обмена баснословными подвесками или нет? Вот если б такой мужчина начал донимать письмами Алену, пусть даже электронными, она бы ему не отказала. И даже если бы он попытался так плотно приставать к ней, как Бекингем приставал к Анне в каком-то там уединенном саду, кажется, в Компене, то не подняла бы крик, как подняла Анна, после чего у нее с обворожительным кавалером все и кончилось. Кстати, глаза Бекингема на портрете очень похожи на глаза двойника Рамусика, так сказать, Данилевского. Или на глаза Игоря? Или глаза двойника и глаза Игоря похожи на глаза Бекингема? Может быть, все же, ну, для достоверности поместить портрет в приват? Нет. Рискованно. А вдруг СФ, уловив сходство, поймет намек, но не будет ему писать, а позвонит домой или по мобильному, вот и все. Все дело может сорваться. Нет, не стоит. Алена просмотрела другие графы. День рождения указывать она не станет. Спасибо, поздравлять ее не нужно. Хотя можно было бы указать дату рождения Бекингема. Просто так, для прикола. Не надо никакого прикола. Это шутки, а СФ должен понять, что пользователь Бекингем напуган, что ему не до шуток. Так, далее составители анкеты просили написать 5-10 слов о себе. Пропустить? Нет. Вот вам не 5 и не 10 слов, а 8. Недавно ездил в Москву в 5-м вагоне ярмарки. Как говорится, умному достаточно. Ну а теперь, зарегистрировавшись, можно открывать тему. Алена ее немедленно открыла, назвав «А вам приходилось?» и сразу задала вопрос в лоб. «Мужики, кому-то приходилось насильничать? Ну, не так криминально, чтобы сесть потом. Силы брать короче приходила женщину? Только не описывайте случаев, когда это была игра». Писательница Дмитриева в своем репертуаре. Если рассматривать первые фразы обращения как завязку детектива, годится? Если надо чуть-чуть еще подбавить уксусу? В смысле, воззвать к простому человеческому сочувствию? Пожалуй, да. Итак, Бекингем. «Это для меня важно, честное слово, поэтому прошу рассказать историю. Может быть, найду выход оттуда, куда зашел». Ого, Алена только сейчас заметила, как уже поздно. Оказывается, уже 11:30 ночи. А вдруг разговора не получится, а? Вдруг СФ уже спит сном младенца? Обычно почему-то уточняется, спит сном невинного младенца, как будто младенцы бывают другие, не невинные, а порочные. Типичный плеоназм. Ну что ж, если СФ все же спит, значит, придется подождать до завтра. Эх, нетерпение гложет. А может, повезет? Так, кажется, появились первые отклики сочувствующих. Драйвер. Смайликами изобразил следующее. Удивление, большое удивление, такое большое удивление, что аж перекосило, и обалдение. После этого ответа Алене пришлось надолго залезть в интернет, чтобы понять значение смайликов. Всего-то оказалось, что драйвер очень, ну, крайне изумлен. Не мог словами человеческими написать, что ли? За это время, что Алена уходила с форума для поисков, криминальный сапш Бекингема обогатился еще несколькими постами, и они продолжали приходить. А между тем время перевалило уже за полночь. Может, ТСФ засветится наконец. Смесь. «Парень, тебе прямая дорога к сексопатологу». Смертельная музыка. «А как это насильничать по-настоящему не в игре, но не криминально, а? Мужик, ты б в своей голове разобрался, а потом приходи». Гриня. «А чё такое? Некоторые женщины любят, чтобы их брали силой». Дискуссия затихла. Прошло 5 минут, 6, 7. Ни одного нового поста. Алена поняла, что пора подлить чуточку масла в огонь, а может быть и не чуточку. Или еще и бензинчика плеснуть. Ей-то ничего не угрожает. Никому и в голову не взбредет, кто такой Бекингем. Бекингем. «Я ничем себе не противоречу. Я... изнасиловал в поезде женщину. Я был не один, нас было трое. Мы напились в вагоне-ресторане и, в общем, пришли в наш купе и начали. Сначала мы издевались над ней, ведь она взрослая, лет на 15, а то и больше, она старше была. Потом мы ее силой напоили, чтобы она отключилась, и... А утром мы сбежали, когда она еще спала. Мы ей деньги оставили, просто на случай, чтобы она молчала. Наверное, мало. По 1000 каждый. Заплатили, как дешевые шлюхи, как за 3 часа работы. Я хочу ее увидеть снова. Имя ее знаю, увидел на билете, наверное, смог бы найти. Со мной никогда ничего подобного не было. Это был такой кайф. Я ее хочу все время, но понять не могу. Или я психический насильник скрытый, или она меня завела. На других женщин вообще боюсь теперь смотреть. Вдруг снова захочу изнасиловать. Пока не хочу, но я вообще сейчас сам себя боюсь. А посоветоваться не с кем. Понять ничего не могу, что вообще происходит. Хочу ее или хочу кого-нибудь изнасиловать, не понимаю. А вы говорите, разберись с собой. Кто бы из вас разобрался, интересно? Локи. Продешевили вы, мужики. Ну вот супержмоты, а. Тут где-то на форуме была тема про индивидуалок, там полный прескурант. А теперь вон тряситесь, заявит она на вас или нет. Может, не пожмотились бы, так и спали бы спокойней. Red Wife. Либо это все была игра, либо вы псих, либо просто злобный тролль, то есть провокатор. Алена рассердилась. Red Wife оказалась как-то чрезмерно проницательна. Или Алена была не слишком правдоподобна мужской роли? Неужели ее так легко разгадать? Что теперь делать? Закрыть тему? Уйти с форума или продолжить игру? СФ-то еще не отметился. Придется продолжить. Ну, сейчас Бекингем должен обидеться на эту красную жену и отвесить ей со всего плеча. Давай, Ален, снова взбирайся на Катурны. Главное, не стесняться в выражениях. И ошибок, ошибок добавь грамматических, а то слишком гладко пишешь. А может, поматериться чуть-чуть ради правды жизни? Наверное, такой была бы естественная реакция мужчины на обиду, которую нанесла ему Red Wife. Никого не должно остаться сомнений, что Бекингем на грани срыва. Только так можно выманиться на форум фигуранта с ником Sperma Forever. Бекингем. Легко разрулила, как и полагается, дури. Сама провокаторша. Главное ляпнуть. Какого черта я бы лез на форум? Думаешь, мне нужно, чтобы вы тут мне криминальные истории свои открывали, а я бы стучал? Кой хрен провоцировать, тут с ума сойдешь скоро. Живешь, и вдруг как переклинит, прям убила заживо. Она меня скрутила. Я ее насиловала, а мою душу изнасиловала она. Да, пожалуй, с надрывом она тут несколько переборщила, а вот ошибок грамматических так и не смогла насажать. Ей проще представить себя мужчиной грамотным, чем безграмотным. Ну, пора взглянуть на реакцию публики. Опять же, надо посмотреть, что напишет не в меру ретивая Red Wife. Red Wife. Каждый мерит по себе, разница только половая. То, что вы написали, очень сумбурно. И не похоже, что вы и вправду женщину изнасиловали. Ну, не Red Wife, подумала Алена в бессильной злобе, а детектор лжи какой-то. Время, главное, идет, уже полночь близится. То есть нет, полночь миновала, а СФ так и не появился. И она разразилась очередным сварливым постом. Бекингем. А тебя что убедит, справка? Скажи, откуда я принесу? Конечно, зануда Red Wife немедленно ответила, и Бекингем не смолчал, а дальше переписка вдруг запылала, как костер. Правда, горение это длилось недолго и погашено было одним словом давно вызываемого, но только теперь появившегося пожарного. Sperma Forever. Заткнись, Херцог, надоел. Псих. Плюс, минус, плюс. Вот он. Все-таки не выдержал, отозвался. Конечно, он не мог не отозваться. И все, в теме наступила тишина. Ну и ладно, дело сделано. 10 минут Алена ковырялась в интернете на предмет расшифровки очередной порции неведомых смайликов, пока не нашла их значение. Это означало злость и смерть. Однако, исходя этот пост от кого угодно, плюс, минус, плюс в сочетании с шутливым Херцогом смотрелись бы безобидной даже ленивой шуткой, но от СФ больше он ничего не мог сказать. Но вряд ли его советы нервному, опасно нервному психу Бекингему, подельнику, а на этом прекратятся. Алена вышла из темы, какое-то время подождала, не выскочит ли в верхнем углу экрана информация о приватном сообщении. Ничего не было. Ну что ж, СФ осторожен, очень осторожен. В приват вряд ли напишет, ведь эта переписка доступна модераторам форума. Неужели промолчит? Неужели у него такая выдержка? Но ведь почти проболтался вчера, переписываясь «Титаник». Значит, душа не на месте, значит, не сможет промолчать. Есть только одно место, куда СФ может безопасно написать Бекингему. Почтовый ящик, указанный в привате, 1.2.3.1@gmail.ru, электронный адрес, которым тоже скрыт опасный намек. И словно по заказу в нижнем углу экрана выскочил маленький беленький конвертик. У Алены тряслись руки, и мышка не слушалась, когда она кликала по изображению, одно входящее в ее почте. «Открыть скорей!» «Заткнись, мудак! Жить надоело!» «Ого! Коротко и доходчиво!» «Угу, обратный адрес. Надо скорее посмотреть обратный адрес, может быть, по нему что-нибудь удастся определить. Или нет, у Алены вряд ли получится, но если найти какого-нибудь хакера, найти, нанять, теперь она может себе позволить. Так, адрес. 1.2.3.1@mail.ru. Что такое, ее собственный адрес? СФ влез в ее почтовый ящик, но как он узнал пароль?» «А, хотя нет, у нее в адресе Gmail, а здесь просто mail. Похоже, СФ зарегистрировался буквально несколько минут назад, для того только, чтобы послать опасному герцогу свое грозное письмо. Наверняка он никогда больше не воспользуется новым адресом. Может быть, он его даже уничтожил уже?» Итак, Шатен снова ушел в ту же самую тень, откуда на мгновение высунулся. Ни Алена, ни Бекингем так ничего не добились. «Хотя нет». СФ-то теперь обеспокоен. Получается, кто-то из его друзей-подельников не слишком в себе уверен. Кто-то стал бояться того, что они сделали. В их рядах раскол, разброд и шатание. Теперь СФ начнет звонить двойнику и блондину, но, может быть, не сию минуту, сейчас уже слишком поздно, а с утра пораньше, и услышит от них, что они ни сном, ни духом. Поверит? Нет? Заподозрит, что в игру вступила та, кого они изначально не ставили ни во что, кого заранее... Звякнуло новое письмо, пришедшее в ее почтовый ящик. Алена чуть нахмурилась. Какая-то мысль, какая-то догадка, важная, судьбоносная, шла по самому краю сознания, шла, но сорвалась, будто с обрыва. Алена посмотрела в свой первый почтовый ящик ярмарка, писем, в котором все прибавлялось и прибавлялось. Впрочем, ее интересовало только то, пришел ли ответ от Санчо. «Да». Он извещал, что будет завтра в 15, ровно по указанному адресу, что сгорает от нетерпения, но просьбы прислать фото по-прежнему не было. Вот и отлично. Алена усмехнулась. Ну что ж, Шатен от нее скользнул на крутом повороте, но блондин... Завтра она кое-что узнает о нем, все-таки узнает. Однако что же за мысль у нее мелькнула? Что-то важное. Не раз ведь было отмечено, что в экстремальных обстоятельствах человеческие способности невероятно обостряются. Алена поднапряглась и вспомнила таки, о чем подумала, и даже головой покачала, совершенно сокрушенная тем, что простейшая, очевиднейшая догадка не пришла ей в голову раньше. Главное, парни ведь сами об этом говорили, и говорили не раз. А она не слышала, только и всего. Ну что ж, сама виновата. Нет, она молодец, она вспомнила. Пусть поздновато, но лучше поздно, чем никогда. И вот еще что, кстати, нужно выяснить. Она снова открыла Google и написала в строке поиска 14АА41. И немедленно получила исчерпывающий ответ. На компьютерном сленге обозначает «один за всех и все за одного», от английского «one for all, all for one». Игра слов. «For one» — «один за», похоже по звучанию на «one for» — «один четыре». 14, а «for one» — «за одного» на «for one». 41. 4-1. Ничего себе! Кто бы мог подумать, век живи, век учись, и да здравствует интернет, который только подтвердил ее судьбоносную догадку. Телефонный разговор, который состоялся во время описываемых событий. Алло, это я. А, не забыл еще номерок? Ну, как я его забуду? Че ты глупости говоришь? Не знаю. У тебя, наверное, другие номера есть, по которым можно звонить? Слушай, ну хватит, а? Когда ты только успокоишься? Не знаю. Может быть, никогда? Никогда не говори никогда, слышишь? Если ты захочешь, мы еще все наладим. Каким образом, интересно? Можем уехать. Куда? В Москву. Что ты говоришь? Мне звонил твой отец. Говорил, что у них место в управлении освободилось, и он готов нам помочь с переездом. Папка? Тебе звонил папка и такое сказал? А чего ж ты так удивляешься? Я по разговору понял, что ты ему не сказала, что мы... что ты ушла от меня. Да. Я ему не сказала, что ты мне изменяешь. Слушай, да это было только раз, я же говорил. Ну, просто оступился человек. Зачем ты меня отталкиваешь? Я соскучился и по тебе, и по дочке. Давай начнем все сначала. Ну да. Твое предложение особенно теперь очень актуально, когда тебе отец позвонил. Ну да, особенно теперь. Потому что я понял. Ты на нашей жизни крест еще не поставила. Если бы ты хотела совсем покончить, то рассказала бы отцу, что мы разъехались, но ты ничего ему не сказала. Значит, это ничего не значит. Я просто забыла. Ну ладно. Вот и хорошо, вот и здорово, что забыла. Давай и не будем вспоминать. Я тоже не буду вспоминать то письмо, которое ты мне написала, ладно? Ну, как хочешь. Можно я заеду сегодня, а? Знаешь, как я соскучился. Уже поздно. И чё? Дочка спит. Ну, я хоть на тебя посмотрю. Ладно, заезжай. Я тоже соскучилась. Как Алена и ожидала, они появились вдвоем. Два парня среднего роста. Один тонкий, с разлетающимися полосатыми, темно-русые пряди чередовались с выцветшебелыми, очень причудливо выстриженными волосами, с нервной походкой и странным взглядом светлых глаз, другой плотный, широкоплечий, в тонкой, сразу видно, что очень дорогой куртке, обливающий крепкий торс. Джинсы туго обтянули сильные спортивные ноги. Волосы у него были практически побриты, но сзади на шее оставлена длинная, чуть вьющаяся прядка. Алена смутно вспомнила, как в каком-то детективе, она не помнила название, такая лысая прическа пропагандировалась как образец стильности и женственности. Алена раздвинула пересохшие от волнения губы в слабые ухмылки. «Женственности, значит, ну-ну, поживем, увидим». «Интересно, где осталась машина? Или они пришли пешком?» «Впрочем, к чему гадать? Сейчас она все узнает доподлинно». Алена скользнула в коридор. Слева от входной двери находилась небольшая стенная ниша. Ольга Фортунатова раньше держала там щетки, ведра, тряпки, пол мыть. А теперь маленькая ниша пустовала. Алена вошла в нее и чуть потянула к себе дверь. В ту же минуту послышались осторожные шаги по скрипучей лестнице. «У меня ощущение, будто тут никто не живет», — произнес низкий голос. «Правильное ощущение, ничего не скажешь», — ухмыльнулась Алена. «Ну как такое может быть?» — усомнился другой голос, позвонче. «Разве она дала бы этот адрес, если бы тут не жила?» «Ого, еще как дала бы», — снова ухмыльнулась Алена. В дверь стукнули, потом послышалось шуршание. Алена знала, что оно значит. Неплотно прикрытая дверь от толчка отошла. «Можно войти?» — спросил голос позвончее. Очень несмело спросил. «Ален, ты здесь?» Она промолчала. «Anybody at home?» — пробасил второй голос и сам себе ответил. «Nobody». «Может, она уже нас ждет?» — спросил первый голос, и рассохшиеся доски пола заскрипели под нетерпеливыми шагами. «Ждет, ждет». «Раскинулась на ложе нетерпеливо», — цинично подумала Алена. Поморщилась, осуждая себя за грубость, и неслышно выбралась из своего укрытия. Она знала, если пробраться вот здесь, над стеночкой, где раньше стояли Ольгина вешалка и трюмо, доски скрипеть не будут. Те двое, досадливо перебрасываясь словами, уже прошли туда, куда Алена и намеревалась их загнать, в спальню. Она кралась за ними след в след, и лишь только они переступили порог, неслышно прикрыла дверь и повернула ключ в замке. Конечно, пленники что-то возмущенно закричали. Конечно, они ринулись назад к двери, однако Алена крикнула «Стоять!» И они замерли. «Хотите узнать, что здесь происходит?» — спросила Алена. «А то!» — с наигранным спокойствием отозвался грубоватый голос того человека, который был стильно подстрижен чуть ли не наголо. «Конечно, хотим!» «Сначала отойдите от двери». «Да ладно, сильно хорохориться-то!» — перебила лысая голова. «Думаешь, я не смогу вышибить дверь?» «Легко», — согласилась Алена, — «но нарвешься на пулю». «Что?» — разом выдохнули двое. «Что слышали?» И Алена громко щелкнула курком пневматического Вальтера. Курок щелкал очень выразительно, если не знать, что Вальтер пневматический. А между прочим, не столь уж и безобидное оружие. Если выпалить в упор, прямо в лицо можно, если и не убить. Разве что в глаз попадешь, то безнадежно изуродовать человека. Разумеется, ничего подобного не входило в планы Алены. Про себя-то она знала, что ни за что не решится выстрелить, что Вальтер — орудие не нападения, а защиты, но кто знает. И чем черт не шутит? Чем-кем? О ком о чем? Завел Аленин гуманитарный бес любимую припевку. Послышался торопливый скрип половиц. Понятно, пленники кинулись к окну. «Не трудитесь. Рамы заколочены намертво», — сообщила Алена. «И даже если выбьете стекла, счастья вам это не принесет. Внизу такая помойка, что не отмоетесь вовек». Она правду говорила. И рамы были забиты, и внизу раскинулась помойка из помоек. Двое избалованных чистюлек трижды подумают, прежде чем туда прыгать. «Слушай», — заговорила лысая голова, — «ты чего хочешь-то, денег, что ли?» «Нет», — покачала головой Алена и чуть не добавила, — «деньги у меня теперь и свои есть». «Так что тебе надо-то?» «Поговорить». «Что?» — воскликнули двое хором. «Что слышали?» «Мне нужно с вами поговорить. Я сейчас открою дверь, а вы оставайтесь около окна. Имейте в виду, я вооружена, впрочем, вы и сами увидите». И она начала поворачивать ключ и услышала, как пол в комнате резко скрипнул. «Вернитесь к окну!» — крикнула Алена. Скрип прекратился, потом начал удаляться. «Жулики несчастные!» — подумала Алена. «Хорошо!» — крикнул голос помягче. «Мы стоим у окна! Входи!» Алена вошла, держа перед собой пистолет. Она довольно долго тренировалась перед зеркалом держать его профессионально и сейчас надеялась, что выглядит устрашающе. Похоже, ее надежды оправдались, поскольку лысая голова упомянула букву «Ер», старого, вскоре после Октябрьской революции отмененного алфавита, а молодой человек с полосатыми волосами отшатнулся. «Привет, о повелитель правоверных!» — хохотнула Алена. «Что?» — заикнулся Денис Владимиров, автор текста песни «Червонная дама 4 валета». «Кажется, именно так в сказках «Тысячи одной ночи» приветствуют всяких там султанов и калифов, пусть даже они аисты». Денис так и покачнулся. «Ты знаешь про калифа? Откуда?» Полазила по всемирной паутине, отыскивая автора слов «Червонная дама 4 валета». В информации о лит-конкурсе было сказано, что Денис Владимиров представил свои стихи под псевдонимом «Калиф». «А это, надо полагать, твой Санчо Пансо?» «Вернее, Санча!» Ткнула Алена дулом в лысую голову, и физиономия головы... Очень симпатичная, надо сказать, физиономия, хоть и несколько грубоватая, мужиковатая, расплылась в улыбке. «Будем знакомы». «А ты, значит, и есть Алена Дмитриева?» «Понятно. Вы так красивы, что к вам страшно подойти. Как говорится, имея такие формы, можно обойтись и без содержания. Ну, что ж, ты мне годишься». «А ты мне нет», — отрезала Алена. «Разве что в дочке». И в самом деле, 20-летняя ошибка природы по возрасту годилась Алене в дочери. И глубоко затаённая, но никогда не утихающая тоска по ребенку, которого у нее не было, которого она так и не решилась родить, на мгновение вспыхнула в сердце. Но тут же наша героиня усмехнулась. Уж своей бы дочери она бы не позволила дойти до такой жизни. «В дочке, которых надо шлепать, не покладая рук», — закончила она начатую фразу. «Шлепать? Да ты меня волнуешь!» — промурлыкала Санча, не сводя с Алены блудливых блестящих глаз. «А я тебя волную? Ну, что ты на меня так смотришь, будто я уже голая?» «Отстань, Санча!» — раздраженно буркнул Денис. «Надо поговорить, а не...» «Вот именно!» — кивнула Алена. «Санча, ничего не светит!» «А можно спросить?» — торопливо проговорил Денис. «А спорим, я знаю, о чем ты хочешь спросить?» Усмехнулась Алена и по блеску в глазах Дениса догадалась. Мальчишка вспомнил их разговор, понял, что она его цитирует, что он усмехается, издевается, что он полностью в ее власти. Впрочем, что-то подсказывало Алене, что парень этим совсем не тяготится. Ну что ж, тем легче будет с ним договориться. А вот только Санча... Ладно, ради брата она, конечно, на многое пойдет, а может быть, даже и на все.